Глава 19. Закалка брони. Стандартная, тысячу раз обсосанная фильмами ситуация, так и тянутся шлейфом режиссерские слюни. Однако имеет место быть в действительности. Так что уймитесь и волю в кулак. Но полную индифферентность на лице тоже не стоит. Вы ведь должны действительно волноваться. Вы ведь беженец. Точнее, изображаете беженца. Но изображать, разумеется, нужно реалистично, дабы сделать полное слияние с бесконечной очередью толпы. Конечно, толпа здесь особого вида, специфическая, воплощение американской мечты, вся на автомобилях, автобусах и прочем. Правда, старожилы расскажут, это вам еще что, вот раньше, годков 15 или более назад, вот тогда. В общем, во времена избытка и дешевизны бензина, тогда и без эвакуации, все дороги были запружены, яблоку негде упасть. И что? И верим, особенно глядя на ширину проезжей части и количество полос движения. Естественно, в сегодняшнем случае только в одну сторону. Все 12 забиты как есть. Хотя там и тут плакаты, что, мол, две крайних резервированы для армии. Ага, так вас и послушали. Армия нас не защитила? Нет, не защитила, поясняют водители друг другу в период долгого стояния впритык. И вообще, зачем ей дорога, если воевать она совершенно не хочет? Тут вы, ребятушки, несколько неправы. Если бы не собиралась шевелиться, нам бы сейчас не нужно было кое-куда спешить. Сидели, а еще лучше лежали бы слизы на диване и были бы заняты и телом, и душой. Однако в том-то и дело, что US Army начинает шевеление. Ладно, это другая, секретная песня, и не стоит над ней размышлять. Аппарат чтения мыслей, слава протестантскому и прочим родственным богам, буржуазная наука еще не изобрела, хотя и очень жаждет, но все же лучше воздержаться. Чрезмерная сосредоточенность взгляда может навести стражи порядка на размышления о терроризме, и тогда развитие киношной ситуации вдаль. Всем выйти из машины, плановый досмотр, руки за голову, ноги в стороны. А тут и вопросы, и не только к водителю, у которого если и есть акцент, то специфичного местного происхождения, а у остальных. И вот тогда-то, что особо нравится работникам основного и глобальнейшего вида искусства, стрельба на поражение и прочая романтика. И если уж в реальной жизни, тогда что же ожидать от режиссеров? Открытие каких-то неведомых в быту ситуаций – это слишком большие, необоснованные надежды. Посему там, в продукции Голливуда детективной направленности, тоже проверки паспортов, но только не вся утомительность многочасовой службы контрольно-пропускного пункта, не растянутость многодневной череды суточных смен. Там конкретно сконцентрировано действие, кое имеет место проявляться в обыденности время от времени. Ибо если бы оно никогда не реализовывалось, то зачем же тогда сами КПП? Понятно, рано или поздно кто-то попытается прорваться незаконно. Еще реже сие осуществляется с применением оружия. Вот голливудские мастера и выдергивают из большой кучи скуки таковые изумруды. Но то в кино. А вот нам здесь, сейчас, ой, как не хочется таких бриллиантовых находок. Да, наверное, и полицейскому тоже не очень хочется. Ибо, конечно, у них тут и бьющие резиновыми пулями пулеметы, способные запросто рассеять толпу любой плотности, и выстреливаемые сети, могущие спеленать автомобиль мощью в 300 лошадиных сил. Однако, покуда эта амуниция приведется в действие, ему, этому конкретному постовому, будет уже совершенно все равно. Скучна служба и жизнь КППшника. И к тому же обе могут оборваться так внезапно. Сплошная экономия пенсионному фонду США, если, конечно, нет грудных младенцев. И нам, кстати, ой, как не хочется плодить на ныне не слишком счастливой земле Северной Америки совершенно неплановых сирот. Конечно. Произойди сейчас голливудский клип, эти неплановые вполне надежно прикроют тех плановых, что значится впереди. Ибо никак не получится штурмовать гору Корпуленг отсюда, не добравшись до исходной позиции более 100 километров. Да и вообще сейчас без снаряжения и экзоскелетов бой, проведенный у этого КПП, может и будет страшно решительный, но, к сожалению, весьма недолгий. Зато с массой покалеченного гражданского населения. Одно утешает, никак здесь не смогут положить весь отряд пульсар, ибо пробирается он к месту концентрации отдельными небольшими частями. Но естественно, захват хотя бы кого-то, Это почти верный срыв всей операции. Мало того, что в отряде не хватит бойцов, как раз потеря 2-3 не принципиально, ибо все равно планируем биться силами, загодя превосходящими количественно. Но допрос с пристрастием пленных ведет к усилению обороны подземного объекта. А потому не будем думать о грустном. Будем смотреть в боковое стекло на соседей с параллельных полос движения. Интересно, на сколько миль растянулась очередь? На 5? На 10? Полицейским явно не стоит чрезмерно придираться. Время не в их пользу. Если автопробка растянется еще вдвое, дело может выйти из-под контроля. Люди напуганы. Там, позади, идет настоящая гражданская война. Какое им дело до выполнения разработанных на скорую руку инструкций? Они спасают жизнь. Если смерть в реальности или в мозгу, что в данном случае однозначно, движется по пятам, эта жиденькая КПП с резиново-пулевым пулеметиком может просто-напросто не устоять. Впавшая в панику машинная пена или, того хуже, бросившие застрявшие лимузины пешеходное наводнение пойдет напропалую. Так что мысли у нас, как и положено, тревожные. Мы в них почти полностью погружены. Только краем глаза косим в берущего стопочку электронных паспортов полицейского сержанта. Он сверяет фотографии с оригиналами. Тут ничего страшного. Документы сделаны только вчера, но сработаны на совесть. Но вот сейчас у полицейского будет неувязочка. Придет его очередь нервничать. Мы знаем это наперед. Ибо вектор будущего сейчас задается нами, точнее, нашими умными-приумными шефами. Вот оно! Началось! Полицейский вставляет первую карточку в карманный комп-опознаватель. Лицо у него вытягивается. Он, естественно, не додумается спросить нас, в чем, собственно, дело. Конечно, мы не ответим, но зато мы знаем ответ на великий вопрос – почему? И, конечно, на долю секунды сержант настораживается, механически опускает руку к пистолету. Да и второй, страхующий напарник рядовой, не понимая, что к чему, тоже напрягается, сильнее сжимает толстоствольный пистолет-пулемет. Естественно, если бы дело оказалось только в компе этого полицейского, то нашу старенькую, совсем не патриотическую Тойоту можно было бы отогнать на обочину и разобраться, что к чему. Однако, если между делом, с усталым зевком, глянуть по сторонам, то видно, на других линиях движения у полицейских тоже проблемы. Кто-то в сердцах уже колотит своей техникой по коленке, будто по старинному русскому телевизору. Вдруг изображение вернется. Однако, кто из здешних КППшников ведает, что против их техники сработала обговоренная загодя вирусная помеха? И даже не против их маленьких, прочных, об колено все-таки не разбить, компов. Против центральной электронной базы данных полиции всего штата Колорадо. Ну вообще-то для визуального наблюдателя мы не в курсе. Нам-то что? Мы простые, ничего не понимающие в происходящем беженцы. Однако попробуйте век компьютеров, но без базы данных проверить, существуют ли на свете люди с указанными в электронном паспорте фамилиями, именами и лицами. Не умерли ли они уже давным-давно или, может, еще и не родились. Но мы ничего не понимаем. Ждем. А полицейский сержант кивает напарнику. Тщательнее тут, пожалуйста. Сам следует к будке фургону. Мало ли что тут с ручной техникой. Там внутри нечто гораздо более функциональное. Однако он там даже не второй. Кое-кто оказался проворнее. Потом долгая 5-минутная пауза. А ведь где-то там, за десяток миль позади, хвост машин удлинился на километр. Но нам-то что? Мы туристы. Листаем журнальчики, дремлем. У нас не тот акцент, дабы возмущаться, как некоторые. Кое-кто нервно курит. Сзади нарастающий 12-рядный ропот. Так, вот пошли первые исключения. Ну, чего действительно держать эту дамочку с детишками? Пусть едет. На вид к паспортам претензий нет. Вот пропустили еще кого-то. Полицейские забегали туда-сюда. Наверное, пытаются наладить связь с базой данных какими-нибудь другими способами. Ладно, нам-то что? Пусть пробуют. Такая уж у них работа. А может... Кто-то оттуда уже сообщил, что дело дрянь и, наверное, надолго. Но что с того? Пропускной конвейер не может остановиться. С каждой минутой хвост машин с юга нарастает. Конечно, кто мешает отконвоировать нашу Тойоту в сторонку, хоть на полдня? Но что тогда делать с автобусами или грузовиками? В Тойоте всего-то 4 не очень-то и подозрительные личности. А что в грузовом транспорте? Короче, а что, уже можно? Ой, а мы тут и задремать успели. Да-да, понимаем. Надо быстрее освобождать место для следующих. Сейчас будет все окей. Большое спасибо за паспорта. Конечно, господа полицейские. Сейчас вы планируете проверить их внесенные в память компа номера потом, после. Вряд ли в текущей суматохе у вас будет на это время. Разве что когда-нибудь, по приказанию сверху, когда за дело возьмется федеральное бюро или еще кто-то серьезный. Может быть, потом обнаружится кое-какая взаимосвязь. Ладно, так далеко в будущее планировать не стоит. Слишком оно туманно. Да-да, господин сержант, мы уже мчимся. Гудбай.